Глава 9. Не убежать. Я слышала, как в соседних покоях у Эйнара хлопнула дверь и стихли вдалеке его шаги. Может, конечно, ушел слуга, но в таком случае были бы шаги туда и обратно. А так, похоже, что мой будущий муж снова куда-то скрылся, а обещал оберегать мой покой. Но стоило признать, что пока все складывается удачнее некуда. Что, если эта Лора отвлекла Эйнара и нарочно увела подальше, чтобы я могла выбраться отсюда? Спустя какое-то время пришла Мел, подала мне в комнату простой обед, и я не стала отказываться, не представляя, когда в следующий раз будет такая возможность. «Все в порядке, Месси», — уточнила Мел, придирчиво меня оглядывая. «Да-да, я помню, ты верная и преданная служительница Ордену и сделаешь все ради спокойствия в его рядах». «Да, все хорошо, благодарю». Ну, немного поругалась с призраком. Бывает, что такого. Главное, чтобы этот призрак мне помог, любой ценой. А дальше вы тут сами разбирайтесь. «Понимаю, вам тут наверняка неуютно кажется», проговорила Мэл, поправляя помятую мной постель, пока я задумчиво поглощала принесенную еду. «Далеко от родных, друзей. Но то, что вам суждено делать, гораздо важнее». Я вздохнула. Не хватало еще, чтобы служанка учила меня, как жить эту жизнь. Могу я на правах благородной воспитанницы монастыря Ордена Света попросить ее о молчании? Да, мне не хватает моих близких. Жаль, не довелось увидеться до свадьбы. Хоть бы одним глазом взглянуть на отца. Наверное, тот переживает. Все переживают, Месси. Вот мессир, третий страж и юный Коул покинули замок, чтобы успокоить волнение в Ордене и в городе. Служанка бросила на меня короткий взгляд, будто следила за реакцией. Может, она тоже меня сразу не взлюбила? Хочет Эйнару, любимцу среди стражей особо преданной невесты, и поэтому дала подсказку? Почти все ушли, значит, никто не успеет вовремя заметить побег невесты Света. Мел довольно скоро покинула комнату, и я осталась одна. Правда, ненадолго. «Эйнар тоже ушел». Лора появилась беззвучно, а я, наоборот, очень даже звучно заорала от пробежавшей волны ужаса. «Предупреждай, когда появишься!» — процедила я сквозь зубы, поворачиваясь к призрачной невесте. «Ох уж эти нервные создания!» — проворчало привидение, словно забыло, как это — быть живым человеком, испытывать страх, ужас, боль. «Что теперь?» — перебила я ворчание. «Я думала, лучше бежать ночью, но пока все тихо, уходи». «Да уйду я, уйду. Только как?» «За мной следуй», — пробормотала Лора, пролетая сквозь дверь. «Миленько, только я так не умею. Пока слишком материально». Но, подергав дверную ручку, я убедилась, что могу открыть тем же способом, что ручку двери на верхнем этаже. Замок послушно щелкнул, дверь приоткрылась. В тайном замке было тихо. Даже слишком. Можно, наверное, каждый шорох мышей в подвале различить. Интересно, все-все стражи разошлись по своим делам? Это точно облегчит мой побег. Чтобы такие дотошные, как этот Марк, снова не вцепились бы в меня и не допрашивали, что и зачем я делаю. Вот и Мел, не слышно и не видно. «Сюда!» Неприятно прошелестело за спиной, отчего я в сотый раз покрылась жуткими мурашками. Призрачная Лора проскользнула мимо, обдав могильным холодом, и полетела по коридору вперед. Я поежилась и поспешила следом, постоянно оглядываясь, не идет ли кто следом. Оглянувшись в очередной раз, я не успела вовремя повернуться и едва не наступила на ногу Патрише, бесшумно вышедшей из покоев на середину коридора. «Месси Эйда?» Женщина отступила в сторону, удивляясь моему поведению. Я остановилась, на миг виновато опустила взгляд, разглядывая подол ее скромной длинной юбки черного цвета. «Прошу прощения», — подняла я несмело глаза. Патриша, уже не такая строгая, как при первом знакомстве, показалась мне живее и моложе. Ей было лет 30, темные волосы не тронула седина, лицо было гладким и в меру открытым. Только волосы непривычно коротко острижены, и кончики едва касаются мочек ушей. А мягкое платье в духе нарядов Ордена не скрывало изгибов ее фигуры. Тонкой талии, высокой груди и довольно красивой шеи. Если по законам Ордена ей отныне суждено провести остаток жизни вдовой, мне даже немного жаль. «Эйнар снова покинул вас, юная леди», — усмехнулась Патриша. «Вижу, вы испуганы всем, что вокруг происходит». «Немного», — отозвалась я, осторожно осматриваясь в поисках дрейфующей поблизости Лоры. «Не в силах больше сидеть взаперти». «Вам выпала непростая судьба, Эйда». «Почему же?» Патриша замешкалась и неопределенно повела плечами. «Вы что-то хотите сказать про моего будущего мужа?» — уточнила я, вглядываясь в лицо вдовы стража. «Я знаю, Эйнар красив, умен и невероятно силен. У него хорошие перспективы. Выйти за него замуж — мечта для многих невест света. Однако он скрытен, до него порой не достучаться. Что творится в его голове, одним богам известно. Надеюсь, у вас это получится, Эйда». «Вы пытались?» — поинтересовалась я. А мимоходом продолжала наблюдать, как невидимая для Патриши Лора гневно парит над ее головой и выразительно жестикулирует. Вспомнив, что теперь может говорить со мной вслух, невеста, закатив глаза, провыла. «Снова она со своими жалобами! Достала уже всех!» Вдова неожиданно помрачнела. «Один раз пыталась. Мне казалось, он знал, что на страже будет покушение, и что... что Джейсон погибнет в тот день. Эйнар наверняка что-то знал, но не предупредил. Я так и не смогла узнать, что он скрывает». «Ну и сама виновата», — бормотала тем временем Лора. «Святая невинность! Хоть бы что-то новое сказала!» Лора позади Патриши мрачно опустилась на пол и скрестила на груди руки. Мол, сколько еще мы тут будем торчать? Но ведь невежливо просто так убежать посреди важного разговора, который на минуточку затрагивает мою, вернее Эйды, дальнейшую судьбу. Да и отговорки у меня уже закончились. Я и молилась, и дышала свежим воздухом, и должна была побыть одна. Очень нервная и неспокойная невеста света, которая, к тому же, постоянно оглядывается по сторонам. Но, честное слово, невозможно сохранять невозмутимый вид, когда перед тобой мелькает раздраженное призрачное лицо и показывает тебе недвусмысленные жесты. «Спасибо за предостережение, Месси». Я внимательно посмотрела в лицо Патриши, показывая, что ее слова для меня не пустой звук. «Я обязательно постараюсь что-то сделать. Например, сбежать отсюда куда подальше. Отличный план, я считаю». «Хорошо», — так же серьезно сказала Патриша. «Если что, вы всегда можете найти меня и поговорить. Расскажу, каково это быть женой стража на деле, а не на словах, которые толдычат в монастыре ордена». Сочувственно хмыкнула Патриша. «Я поняла. Все против того, чтобы я здесь оставалась». Торопливо кивнув, я поклонилась и пошла по коридору дальше, мыча про себя что-то, что можно было принять за молитвы. «Убедилась, наконец, что тебе здесь не место», — заговорила Лора, нависая и скользя рядом со мной. «Угу. Поторопись», — прошипела Лора, ускоряясь. Где-то позади стукнула дверь. «Нехорошо, если меня увидят раньше времени. Вдруг это капеллан? Заставит, небось, пройти очередной обряд?» Я торопилась за призраком, гонимая единственной мыслью. «Прочь отсюда! Прости, Эйнар, я не твоя суженая. Мне пора исчезнуть». «Налево!» — сопровождала Лора меня приказами. «Сюда! Быстрей!» «Не тайное убежище, а целый лабиринт. Сюда можно приглашать гостей и устраивать костюмированные и жуткие представления для особо заскучавших». Мы быстро прошли по приказу призрака через заваленные хламом и пылью комнаты. Я с трудом отыскала вторую дверь и выскочила в какой-то темный подвал. Захотелось чихнуть. Не в силах сдержаться, я вдохнула и чихнула так оглушительно, что Лору сдуло к дальней стене. «Прости». «Давай уже!» — проворчала мертвая невеста. «Куда теперь?» Я замерла посреди развилки с двумя ходами, когда сзади послышался шум. «Проклятие! Неужели меня видели, и кто-то идет по следу?» «За мной! Направо!» — резко завопила Лора, повисшая напротив. Я ломанулась в правый ход, слыша за спиной торопливые шаги. «Мне нужен портал! Мне нужен проклятый портал! и я забуду все это, как страшный сон». «Дура! Направо относительно меня!» — завопила Лора. «Сама дура!» — огрызнулась я, спотыкаясь в темноте. «Нечего было глупо умирать и зависать тут призраком!» «Я спасаю твою жизнь!» «Вот и спасай! Куда теперь?» Лора оглянулась, на миг отстала, чтобы посмотреть на преследователя, и быстро повела меня прочь, торопя каждое несчастное мгновение. Я бежала, не разбирая дороги, дыхание сбилось, я ударилась носком обо что-то жесткое, но не остановилась и не заорала, только молча сцепила зубы. «Ты активируешь портал?» — бросила я, с трудом дыша. «Сама активируешь. Сюда!» Подгоняемая постоянными указаниями, я все же не удержалась, споткнулась и кубарем прокатилась по полу, чувствуя, как зацепилась за какой-то крюк на полу. Вскочила, рванула на себя ткань платья, услышала характерный треск, но, не глядя, бросилась дальше за Лорой. «Может, она убить меня хочет?» «Здесь!» — тыкнула призрак пальцем в стену, где торчало кольцо. «Что делать?» «Повторяй за мной!» — сказала она и принялась торопливо шептать слова на языке молитв и обрядов, которые я едва ли смогла бы перевести на обычный. Повторив слова, я поднесла руку с браслетом-четками, камни на котором замерцали ярче прежнего, возникло легкое сияние вокруг, точно как тогда, когда мы уходили с капелланом из разрушенного храма. «Значит, работает!» Я рванула за кольцо, которое не сразу, но поддалось, за ним оказалась едва заметная в стене дверь. «Быстрее же!» Не оглядываясь, я дождалась, когда проход станет достаточным, протиснулась среди камней и до боли в глазах зажмурилась от яркого, слепящего света. Придя в себя, я поняла, что стою на краю обрыва возле стены замка. Вокруг не было никого и ничего. Ровным светом лилось вечернее солнце, а меня окружали камни, крохотная полоска земли и огромный ров внизу, который когда-то был рвом, а теперь превратился в осыпавшуюся пропасть. Камни из-под моих ног гулко провалились вниз, и звука удара о поверхность я не дождалась. «Лора!» — завопила я отчаянно. Глупо было ждать от призрака, существа, ушедшего за грань, помощи и честности. Но я ведь не желала никому зла, просто хотела спасти себя, вернуть свою жизнь. «За что?» В ответ лишь задул сильный ветер, будто эта невеста света пыталась сдуть меня прочь, наверняка хохоча насмешливо, где-то в гулких залах. Я натянула капюшон и отрешенно заметила, что в лицо летят светлые кудрявые пряди, а не гладкие и сине-черные. Мои, родные, не иллюзия внешности Эйды. Одной рукой я нащупала обрывок шнура с зельем, который еще болтался на груди. Ну да, помирать так в родном теле. Я побилась руками о камни, но обратно явно было не попасть. Это либо ловушка, либо старый разрушенный уже ход. Может, и шаги преследователя были иллюзией, созданной Лорой, чтобы вогнать меня в панику и заставить броситься наобум. Вокруг меня высилась голая стена замка. Окон нет, зацепиться не за что. Лишь чуть выше и справа виднелся небольшой уступ, и я решила, что надо залезть хоть туда и там уже думать, как быть дальше. Не дыша, я двинулась вдоль узкого края. Каменистая земля задорно посыпалась вниз. Ну нет, так глупо я не погибну. Сцепив зубы, я протиснулась к выступающему краю, похожему на часть разрушенного моста. Камни неровной стеной уходили от меня наверх. Я вцепилась, полезла по ним, радуясь каждому успешному шагу. Но зря. После десятка успешных продвижений вверх и в сторону, моя рука сорвалась, и я не успела ухватиться второй. Я твердила себе не смотреть вниз, но, конечно, взглянула, и меня замутило. И словно сильнее завыл в ушах ветер, а может, это шумело у меня в голове. Я панически цеплялась за что-то, царапая ладони, но все больше скользила вниз, безуспешно пытаясь упереться ногами. Наконец я замерла, повиснув на самом краю уступа. Под ногами пропасть. Обратно до стены не дотянуться. Закончились силы. Я зарычала от отчаяния, уткнувшись лицом в камни. «Дай ладонь!» — произнес сквозь ветер знакомый голос, знакомые слова. «Ага, сейчас! Тогда точно упаду!» Просипела я из последних сил, догадываясь, кто умудрился пройти по моему следу. «Значит, это Эйнар догонял меня!» Сердце наперекор всему радостно забилось. Но оторвать руку или хоть что-то от уступа над пропастью, где я повисла, было невозможно. Сбоку прогрохотали камни, как будто кто-то спустился вниз. «Тогда прыгай!» «Не поймаешь!» «Вот и проверим!» Я назло Эйнару попыталась подтянуться выше, все еще надеясь найти в себе скрытые резервы и сбежать, но вышло жалко. Подтянувшись в последний раз, я почувствовала, как пальцы свело от боли, и я соскользнула вниз. Заорать я не успела. Почти сразу очутилась в жестких объятиях. Не знаю, как Эйнар умудрился это сделать, но он поймал меня, перехватил, удержался на краю и резко прижал к стене, придавив своим телом. Мы замерли оба, судорожно дыша. Эйнар так и держал меня, как успел поймать, за талию и спину, стоя на небольшом углублении в стене и упираясь в его края мысками сапог. В спину впились неровные грани камней, но я боялась шевельнуться и даже облизнуть пересохшие губы. Сердце колотилось словно бешеное, лишая способности мыслить здраво. Ноги и руки била неприходящая дрожь, и если бы не Эйнар, я бы давно сорвалась вниз. Только не смотреть туда снова. Я подняла голову и только сейчас поняла, почему темный взгляд Эйнара стал таким пристальным, пробивающим насквозь до самого нутра. Невозможно было отвести глаза от его темных, расширенных зрачков, словно сотворенных тьмой. Он прижал меня так тесно всем телом, почти впечатал в стену, что смог свободно коснуться руками моего лица. Прямо как в храме тогда. Обхватил ладонями, приподнимая голову к себе. Мои вызывающие светлые пряди разметались по его предплечьям, капюшон сполз, я растерянно переводила взгляд с его яростных глаз на губы, не столь ожесточенные. «А теперь я хочу услышать, кто ты на самом деле!» выдохнул Эйнар мне в лицо, не давая уклониться от ответа и от себя.